Глава 49. Бергдорф, 12 ноября 1978 года. 94-й день наблюдений. На первый взгляд объекты выглядят здоровыми, без недомоганий и серьезных патологий, несмотря на постоянные симптомы того, что коллега Шпиц называл анаклетической депрессией. Я бы определил их состояние как летаргическое. Стоит отметить, что один из индивидов ведет себя иначе, чем остальные. Этот объект демонстрирует активность даже при полном отсутствии стимулов. Дважды сотрудница характеризовала его взгляд как осмысленный, хотя у него, как и у других, не развита лицевая мимика. Как я и предполагал, он начал отвергать любой физический контакт, проявляя признаки агрессии при сближении. Сотрудница уверена, что остальные объекты попадают под его негативное влияние. Несмотря на отсутствие научного обоснования, ее догадка, основанная на суеверии, косвенным образом подтверждает мою теорию. У объекта присутствует первичный альфа-элемент. Он, как сказал бы Фрейд, настоящий отец, властный самец, индивид, наделенный необычайной мощью, которая позволяет властвовать над толпой и подчинять себе первобытную орду, наиболее примитивную форму человеческого общества. Отец наделен некой загадочной силой, которую можно назвать животным магнетизмом, словно гипнотизер, он воздействует взглядом. В гипнозе, если вдуматься, есть нечто зловещее. Это овладение без разрешения, вторжение без приглашения. Так вот, описываемый мной подопытный обладает тем, что Фрейд назвал маной. Приняв во внимание соображения сотрудницы, я пронаблюдал за объектами, находившимися в непосредственной близости от альфа-самца. На данный момент я могу сказать лишь, что их состояние ухудшается не так стремительно. Складывается впечатление, что эта разновидность общения помогла им преодолеть одиночество и дала возможность набраться сил от отца. В какой-то мере это перекликается с последними выводами Шпица. Социальные взаимодействия необходимы человеку для выживания. Всем, кто полагает, что объект еще слишком мал для поведенческой модели отца, я хотел бы ответить словами Фрейда. Первобытный человек все еще живет в нас, поэтому любая группа людей может превратиться в первобытную орду, что, собственно, сейчас и происходит.